Часто мне задают вопрос такой: ну а почему ж вот другие веры не могут считаться такими же истинными, как вера православная? Ну, просто надо немножечко рассмотреть этот вопрос с позиции даже вот исторической. Вот если мы видим, какая была вера у народа Божьего, да, это был иудаизм. Иудаизм действительно был единственной верой в Бога истинного, подкрепленной Моисеем заповеди по назначению Синая, а потом, в конечном итоге, пришествием Господа нашего Иисуса Христа со всеми пророчествами, которые сбылись на кресте, да, являлся, конечно, единственным правильным направлением, которое могло привести к спасению и любви к Богу. Иудаизм был единственной верой, которая в то время на земле мог называться верой в Бога истинного. Например, до Рождества Христова возник буддизм. Это такой специфический религиозный атеизм. Богу истинному, вообще Богу таковому, места нет. Есть место только служению духом и прочее. Такая специфическая религия. Гаутама говорил следующие вещи, что для того, чтобы не страдать, надо ничего не желать. Он действительно видел много страданий, болезней, смертей. И очень по этому поводу расстроился, очень по этому поводу оскорбел. И сел размышлять под деревом, как же быть. Вот он как бы царевич, да, как бы человек, в общем, привилегированный в обществе, а смерть его все равно тоже ожидает. И страдания, и болезни могут ожидать его, да и всех людей. И поэтому он стал размышлять на эту тему. Но вместо того, чтобы найти внутренний порыв к Богу, он сделал только первый шаг. Он понял, что страсти человека и похоти человека, они создают много проблем для него в жизни, и поэтому надо от них отойти. Потом, позже, это приобрело ту форму, которую мы можем для сейчас в буддийских там, монастырях, центрах и верах, и понимаю, что это форма языческого идолопоклонства. Там места Богу нет в этой вере. Потом был индуизм, были написаны разные, так сказать, произведения в Индии, да и вообще, так сказать, на Востоке, в которых говорились соответствующие предписания, соответствующие как бы ихние догмы, но там тоже места Богу истинному не было. Например, в индуизме говорится о том, что есть Брахма. Брахма – это как бы, в общем-то, Бог, создавший всю Вселенную. И вот он имеет свое индивидуальное «я», свое собственное сознание. И он, создав всех в этом мире, наделил их атманом. Атман – это не что иное, как «я», вот с точки зрения этих верований, «я» каждого человека, индивидуальное его «я». Но Брахма является как бы огромным, по аналогии, да, зеркальным полотном. А человеческое, например, «я», считается как бы маленьким осколочком такого зеркального полотна, но имеющий абсолютно те же самые свойства. Поэтому здесь ставится знак равенства между Богом и человеком. А это уже, как мы знаем, да, чисто сатанинские мысли. Сатана возомнил себя равным Богу, и поэтому он пал и стал вот этим существом ненавидящим, злостным, завистливым и садистом в конечном итоге. Вот потому идеи, где говорится о том, что человек равен Богу, они дьявольские. Соответственно, и учение, и религия, которая говорит об этом, она далека от действительно веры в Бога истинного. Это очень просто можно проанализировать на восточных учениях, очень даже многих. На разных, так сказать, культах, сектах и прочих, которых великое множество там есть. Кроме всего прочего, когда пришел Господь на землю, многие, особенно политические, так сказать, деятели того времени, иудеев не приняли его, потому что у них были свои политические соображения, они хотели достичь политических, экономических планов, и замыслы у них были именно о чисто, скажем так, материальном, социальном господстве в этом мире, а никак не о том, что народ избран должен был бы быть учителями духовными всех народов мира. И вот из-за этого прошло уклонение в сторону. Они прекрасно понимали, что Христос – Мессия. Например, царь Ирод, который узнал от волхов, что Христос родился, да? Что он сделал? Он же не обрадовался. Он пошел и убил 14 тысяч младенцев. Почему? Власть он терять не хотел. Как-то вдруг пришел царь Израилев и Мессия Христос. И он понимал, что его ожидали многие тысячелетия. Он понимал, что он является освободителем и спасителем мира. Но при этом, при всем личные амбиции – личные, политические, так сказать, и другие пожелания не давали ему покоя. Поэтому он совершенно не хотел кому-то власть свою уступать. Потому он пошел, совершил преступление очередное. Взял и убил 14 тысяч младенцев в городе Вифлеем. Ну, кто может сказать, что это благо? Конечно, это безумие, это человеческое тщеславие, человеческий меркантилизм, человеческие, так сказать, амбиции, вот, произвели такое страшное действие. То же самое сделали и первосвященники, и старейшины народа Израиля, тогда, когда предали Господа на распятие. Они фактически понимали, что он не просто так пришел, и видели знамения и чудеса, и много видели они. Но в то же время заставили воинов, которые стерегли тело Христова и видели его воскресение, врать. И воины, в общем-то, должны были говорить о том, что Христос не воскрес, что они уснули, и ученики ночью, прокравшись, украли тело его. Зачем нужно было это вранье? Ведь для римского воина это было позором политически, как-то так. Воин и вдруг проспал на посту. Это же просто недопустимо было в римской армии. Она была очень жестко сформирована, и такие вещи там не прощались. Но, однако, их убедили, сказали, что они вам очень много денег, и вашим начальникам немного денег, и ничего с вами не произойдет. Они просто купились на деньги, эти воины. Один из них, Лонгин, сотник, остался верным Богу и рассказал, что Христос действительно воскрес из мертвых. Остальные же вот пошли и купились на деньги и стали говорить всем неправду о том, что Христос не воскрес из мертвых, просто его украли. Для чего это было надо делать в верхушке иудейской? Зачем нужно было говорить ложь? Ведь то, что он воскрес, было очевидным фактом, об этом сказал собственный казначей. Казначей всей Иудеи, который был, в общем-то, довольно знатным человеком, вельможей. Он же им свидетельствовал о том, что Христос воскрес из мертвых. Он сам это видел своими собственными глазами. Но для того, чтобы принять эту позицию, принять Христа к учителю, значит, надо было признать, что они ошибались, предав его на казнь. Надо было признать, что, не принимая учения Христова, они выступали против Бога истинного. Значит, все то, что они говорили, ошибочно. Им надо было принести покаяние, изложить свои собственные титулы, свои собственные звания с себя. Но они этого делать не собирались. И поэтому они решили внедрить ложь и обелить себя. Яростно выступали против проповеди христианской, потому что им совсем не хотелось, чтобы люди понимали, что Христос – истинный Бог наш, и Он – истинный Мессия, Спаситель мира, и что Он пришел по тем самым пророчествам, которые были возвещены в Ветхом Завете. Опять же сыграло, что политическая мотивация и плюс человеческие слабости и амбиции. Дьявольское наущение, скажем так, да, которое и, в общем-то, возводило Христа на крест для того, чтобы как бы победить его, но воскресением и любовью Божией сатана был поражен. И вместо победы получилось именно поражение дьявола и победа Христова. Со знаменем победы крестным он воскресает из мертвых, восстает из ада и выводит праведников. Это очень серьезный вопрос. И надо его понимать. Вот некоторые спрашивают, а что же будет с теми людьми, которые искренне читают Тору, ожидают пришествия Мессии, но им просто сказали этот слух о том, что Христос не воскрес, который был 2000 лет назад, да? И они, ну, поверили этой лжи. Ну, говорится в Апокалипсисе о том, что будет 144 тысячи избранников Божьих, которые, когда придет Антихрист и его царят, все-таки они поймут, что это не Христос. И они будут его обличать, они будут смело, так сказать, говорить то, что он является не Христом, что он является, в общем-то, антихристом, и многие из них претерпят страшные мучения и смерть, но будут твёрды в своем убеждении, и Господь помилует 144 тысячи избранников своих из народа, избранных тех, которые тогда будут искренне верить в Христа и обратятся к Нему, оплакивая то, что раньше они заблуждались и не принимали Христа как Мессию. Никто не говорит, что 44 тысячи – это точное число людей, о котором говорится, потому что бывают аллегории в Священном Писании цифровые. Но в данном случае мы понимаем, что определенная часть иудеев примет христианство именно уже тогда, когда, казалось бы, весь мир от христианства отступит. Ко времени второго пришествия Спасителя относятся слова Господни. Когда приду, то есть имеется в виду второе пришествие Господне, да, едва ли веру обрящу, говорит Господь, с скорбью. Люди потеряют даже мысль о том, что есть Христос. Даже память о Боге у них будет истерта из памяти. Вот такую идеологическую обработку проведут люди, которые будут думать, что их Мессия, который родится в богатстве, в славе, в царстве чертогах, с почестями, с политической, так сказать, элите и так далее, что он будет, в общем-то, наиболее правильным и главным Мессией. От некоторых иудеев мы слышали такие слова. Они говорили: это, говорит, ваш мессия для язычников, а наш мессия придет в славе, Он не будет рождаться в хлеву, он родится в чертогу. Он будет богат и знатен. Такие мысли, понимаете? Речь идет не о духовном наследии, которое принес Христос, речь идет не о его природе, что он Бог и человек, а о том, что вот внешняя форма должна быть выше, нежели уничижение, которое Господь явил материальным благам здесь, в этом мире. Господь и родился в Вифлееме, в вертепе, для того, чтобы попрать то, что у людей считают ценностью. И недаром есть славственное писание, что велико пред человеком, мерзость пред Богом. Здесь все это как раз иллюстрируется таким вот образом. Вот такая вот ситуация. Потом, когда в 7 веке пришел Мухаммед, он был человеком, который был подвержен влиянию разных верований на Востоке того времени. В частности, он знал христианство не православное, а сектантское, которое в свое время арий насаждал в некоторых местах, где жили арабы. Арий насадил веру в то, что Христос не Бог, а что он просто такой был замечательный человек-пророк, но вот он не Бог. И вот Магомед усвоил эту мысль и решил, что это есть правда. А так как многие на Востоке придерживались элементов языческого культа, в частности, огнепоклонников, то элементы огнепоклонства он взял тоже свою идею, которую он осуществлял, и взял много из Ветхого Завета, из иудаизма. И вот, синтезировав из этого специфическую религию, он создал суры своего Корана, который он написал. Значит, так возникло магометанство. Как распространялось магометанство по миру в то время? Очень просто. Магомед рассылал письма всем окрестным царям. Он делал тогда, когда он сам утвердился и укрепился политически, экономически. Потому что он женился на 4 царевнах разных царей. И, в общем, тем самым как бы узаконил многоженство и объединил 4 политические и военные структуры под своей эгидой. А так как он был человеком философствующим, то, в общем-то, приняли его позицию как позицию некого философа, там, мудреца там, и так далее. В общем-то, купились как на его специфическую проповедь. Он, рассылая письма окрестным царям, писал следующее. «Я, говорит, Магомед, пророк Бога Всевышнего, если вы не признаете меня пророком, я пойду на вас войной и сотру ваше государство с лица земли». Ну, как-то любви здесь не прослеживается. Одно, вот я могу сказать, наверное, с точки зрения силы насаждения какой-то позиции, которую он принял за истину для себя. Известно также, Мухаммед страдал эпилепсией, и он, это описывается в ее жизни, когда у него, так сказать, были припадки эпилептические, и он провозглашал речи, разного рода фразы, которые записывали находившиеся около него люди. Эти фразы в дальнейшем и явились основой для составления сур Корана. К сожалению, в мусульманстве есть некоторые интересные мысли, которые воспринимаются нами как своеобразные, касающиеся только их точки зрения, а мы принять их как позицию правильную не можем. В частности, Мухаммед, во-первых, читать правильно Коран, говорил следующие вещи, что спастись может только араб. Магометанство – это религия только для арабов. Кто не араб, спасен не будет, и в Царство Небесное, в ихнее, не войдет. Понимаете, как-то убеждаешь, человек принял магометанство, да, принял мусульманство, и он арабом не является, ему никогда не быть там, где будут правоверные арабы, как пишется по религиозным верованиям мусульманства, потому что они, ну, не являются потомками Авгари. Это была одна из наложниц Авраама, от которой родился сын Исмаил. И вот их потомки называются измаильтяне или агаряне, потому что мать Измаила звали Агарь. Вот. Ну и, кроме всего прочего, вероучение мусульманское есть такая позиция, что женщина не имеет души. Это хорошее, да, такое существо, полезное, там, уважают, могут и любить, но души оно не имеет, поэтому в раю оно быть не может никогда. Рай представляется специфическим таким местом, где будет очень много еды, и свои блудные пожелания они смогут удовлетворять там с некими гуриями, такие бестелесные блудницы, которые будут подлетать и удовлетворять похоти и пожелания тех, кто из мужчин попадет в этот специфический рай. Как-то спросили у мусульман одну вещь, он говорит, ну для чего же вы обращаете вот христиан в магометанство, какой смысл-то в этом есть? А, говорит, вы ничего не понимаете, ответили нам. Вы имеете в виду, что вот если я обращу из христианства какого-нибудь человека магометанства, конечно, он в раю не будет. Он сразу же принял, что этот человек в раю не будет. Он будет в аду после смерти, но из ада он будет гореть огненным столпом до рая. А я, допустим, захочу курить там в раю, а там нет огня в раю, я от него буду прикуривать. Это такая очень специфическая позиция. Она, конечно, меня поразила своей, скажем, такой примитивностью, но так или иначе такое представление имеет место. Что-то имеет место представление о том, что Аллах не видит. Например, ночью Аллах не видит, что творит поверенный мусульманин. Ночью Аллах спит по их верованиям. Это, конечно, позиция тоже очень своеобразная. Вот, говорить о вечном бесконечном Боге таким образом невозможно. Или они говорят не о Боге тогда, вечном бесконечном, которого мы считаем Богом истинным. Вот одно из двух. Но, в общем, так или иначе, позиция очень специфическая, которая требует своего определенного осмысления. Что же касается постов мусульманства, они тоже своеобразны. Например, взять Рамадан. Это Великий пост, к нему готовятся и начинают поститься. Ну, как они постятся? Вот у нас пост – это что? Вот мы, христиане православные, да, взяли пост таким образом, как он совершался в ветхозаветное время, да, и совершаем таким же образом. Человек определенное количество дней не ест определенные виды еды, потому что он должен воздерживаться, тем самым накидывая уздечку на свои страсти и похоти. В мусульманстве пост тоже есть, он специфически выглядит таким образом. Вот они не едят и не пьют в течение дня, когда есть пост. Потому что, ну вот, надо поститься, они делают скорбные лица, ходят, так сказать, в таком печальном состоянии. А потом в определенный момент, когда наступает вечер, Аллах ложится спать и не видит, они начинают есть. Причем идет мясо, жир, все что угодно, в любом количестве, до трех ночи. А с трех ночи уже нельзя. И они опять ничего нет, не пьют. И вот ложатся они, спят и поднимаются утром опять с грустными лицами, ходят в течение дня, ожидая, когда же придет время, когда можно будет покушать. Своеобразный пост, который, ну, я не могу сказать, не знаю, для чего он нужен, потому что здесь страсти и похоти явно не укрощаются, а внешность поста как бы соблюдена. И опять человек, находясь, наевшись жирной мясной пищей в течение дня без воды, он, конечно, может сильно подорвать здоровье. Но это размышление чисто таки человеческое, на самом деле специфика своеобразная. То есть все связано с тем, что вот Аллах не видит, поэтому можно это делать. Так как религия это является синтезом вот этих вот направлений, о которых мы с вами говорили, говорить об ивичности довольно сложно. Одно из ответвлений восточных, которые были в то время, существующие сейчас на Востоке, ариане, инестериане и прочие, которые ту самую идею, которую еретики в то время на Востоке внедрили, вот, хранят и считают ее, в общем-то, позицией истинной, хотя это, в общем-то, еретическая точка зрения. И одно из ответвлений восточного, так сказать, верования вот, было как раз магометанство. Дальше мы прекрасно понимаем, что после семи вселенских соборов церковь Христова, церковь православная, православная называется церковь, которая принимает решение всех семи вселенских соборов, проповедовала Евангелие правды во всем мире. И вот в 1054 году патриарх римский, который назывался папой, он решил, что в связи со спором патриарха Константинопольский Игнатий и Фотия, так как его как бы выбрали человеком, который должен как бы все это рассудить, кто из них действительно правомочный патриарх, а кто нет, решил, что в общем-то, он и должен быть главой над всеми патриархами, самым главным, самым, как говорится. Да? Вот, и он сказал, что я буду изначально владыка над всеми патриархами, я должен слушать, потому что, во-первых, кафедра моя, где пропадали Петр и Павел, апостолы верховные, она главная, и поэтому, коль они проповедовали, значит, я наместник апостола Петра на земле, сказал папа римский. Ну, остальные патриархи его не поддержали. Он сказал, ну, тогда я от вас отделяюсь, и, в общем, прошло отделение католической римской патриархии от матери церкви, от всех других патриархий, которые образовали собой единую мать православную церковь. Вот отделившись от православия, в принципе, службы были похожими, да, все совершалось как бы единым образом, но одни были догматы, и вот папа римский, вот своими амбициями отделившись, пытался проводить свою политику, свою линию, и была такая первая степень отпадения от истины с точки зрения православие, как пишет об этом тот же Феофан Затворник, да? Отпадение от истины выглядело таким образом дальше. В процессе дальнейшей деградации узкая замкнутая на себе католическая церковь, как стала называться потом Римская патриархия, допустила вещи, которые допускать было совершенно невозможно для церкви. В частности, они приняли решение о том, что папа римский является непогрешимым человеком. То есть, даже если на твоих глазах творит беззаконие, он непогрешим. И слова его являются истинной. Хотя мы знаем, что истинный только Христос, да? Господь Евангелие говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, только через меня». Здесь же прошла некоторая подмена, совершенно неправомерная. Позже были такие вещи. Один из пап, в общем-то, довольно сильно нуждался и обратился к правителю Германии, сказав, что казна курии абсолютно пуста, деньги нужны. Глава германского государства сказал ему следующие слова: «Я вот, конечно, дам, но дам немного. Но в одном случае могу дать денег много, если вы примете решение о том и запротоколируете его официально, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына». Папа ему говорит: «Но ведь все отцы на всех Вселенских соборах, все папы, которые были для меня, они, в общем-то, не принимали эту точку зрения, то есть считали ее заблуждением». Но германский император говорит: «Ну, я же дам много денег, очень много денег». Ну, тогда папа римский сказал: «Ну, какие проблемы, мы перепишем символ веры». Хотя сами папы подписывались на Вселенских соборах о том, что кто изменит символ веры, да будет анафема, то есть отлученный от древа жизни. Папа римский совершает преступление, когда принимает точку зрения о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. И, изменив символ веры, эта церковь стала называться еретической, потому что они сделали ересь, они сущность Бога истинного изменили за счет, так сказать, меркантильных интересов, кроме всего прочего. Это, конечно, было невозможно делать, но имело место. Для православных священников есть определенный закон в плане общения с католиками. В частности, говорится о том, что если священник православный сослужил с еретиками, то он должен быть лишен сана. Вот, в частности, был случай на горе Афон. Он описывается, и тела этих людей там лежат, их можно чуть приехать и посмотреть. Два иеромонаха, да, священника и монаха православных, дерзнули послужить вместе с католическими священниками вместе на горе Афон. И, послужив с ними вместе, ну, как бы они продолжили свою собственную жизнь на горе Афон, но происходит потом следующее. Обычно бывает так. На горе Афон очень довольно ядовитая почва, и через небольшое количество лет тело усопшего выкапывают и смотрят кости. В каком они состоянии? Если кости светлые, белые, значит, Бог простил этого человека. Если кости воскового цвета, значит, этот человек достиг святости. Если кости темные, значит, за ним братья усиливают молитву, допустим, серые, да, потому что, видимо, есть какие-то грехи, которые не прощены этому человеку, и надо его вымаливать. А что касается этих иеромонахов, которые служили с католиками, с ним прошло следующее. На горе Афон, после того, как их похоронили, через некоторое время выкопали их из могил и увидели страшное явление. Они оказались нетленными, но не с точки зрения святости, а с другой точки зрения. Тела их были черные, как обугленные головешки. Ногти и волосы выросли до неимоверной величины. Лица были в жуткой гримасе, то есть они похожи на каких-то страшных чудищ. И от них исходит смрад. Более того, старцы афонские запрещали даже ходить смотреть эти тела начальным монахам, чтобы они не сошли с ума, потому что были такие случаи. Господь не принял их за то, что они служили еретиками. Поэтому это, я думаю, является довольно серьезным фактом, который надо нам принимать для того, чтобы было ясно, что нарушать установление церковное никто не должен. Позже был случай, когда одним из пап была женщина, ее разоблачили в этом тогда, когда она по дороге, куда-то ехав, ну, в общем, прямо в коляске, в которой ехала, и начала рожать. Тогда вдруг поняли, что это совсем не мужчина, и был большой скандал. Те, кого она как бы рукополагала, в кавычках, они уже не стали считаться епископами. Преемственность благодати была утрачена. На этом это, конечно, большая печаль и скорбь, и, в общем-то, позор, который имел место тогда, в то время. Позже была видна индульгенция. Опять же, все было сделано на почве отсутствия должных денежных средств для папской курии. Индульгенция представляла собой не что иное, как возможность человеку, заплатив деньги, искупить тем самым свои собственные грехи. Своеобразный способ. Более того, они пошли дальше. Они могли разрешить человеку купить индульгенцию заранее. Вот человек еще не совершил грех, а собирается. Он покупает заранее индульгенцию, платит деньги, идет, совершает это злодеяние. Ни о каком раскаянии, конечно, здесь речь не идет. Неисправление души здесь речь идти вообще в принципе не может. По таксе индульгенции убить родную мать стоило 18 лир 36 сольда. Не очень дорого, на самом деле. И все. И никакой ответственности. Спокойно убивай, никаких проблем. Ты индульгенцию показал, греха на тебе нет. Оригинальный такой юридический способ, так сказать, осмысления проблемы. Абсолютно абсурдный и глупый. И потом, позже, спустя некоторое время, Мартин Лютер был такой священник католический. Он восстал против этого решения папы. И очень расстроился от того, что индульгенция имеет место в церкви. И высказался неоднократно по этому поводу. И однажды, когда он хотел подойти к мощам приложиться, и его не допустили к мощам, говорит, а зачем тебе нужно? Это не нужно делать, они стоят, и все это достаточно. Прикладывать не обязательно. Он разозлился и написал папе гневное письмо. Папа отлучил его от церкви, ну, а сам Мартин Лютер написал ему тоже гневное письмо, в котором он проклял папу, сказал, что он беззаконник и творит безобразие. Получилось то, что они друг другу обменялись проклятиями, и в конечном итоге Мартин Лютер большое возмущение привнес в общество и создал реформацию, потому что он стал реформировать церковь. Он решил вернуться к первым векам христианства и попробовать воссоздать жизнь общин первых веков. У него, конечно, ничего этого не получилось. В результате в последующие годы было извращено все, что было в церкви, даже католической. Те, которые последовали за Мартином Лютером, просто все на свой лад перекроили. Мартин Лютер даже говорил перед смертью, что тех, кто перекроил его мысли, его идеи в такую странную форму и систему, их надо было бы вешать на фонарных столбах, но было поздно. Махаик был запущен, и те, кто были недовольны папой, они вступали в ряды протестантов и протестовали против папских всех идей и, кроме всего прочего, выбрасывали то, что в церкви было святыми. У них нет икон, нет крестов, нет понятия о многих таинствах и многих церковных, так сказать, действиях, которые совершаются у нас в части богослужения. Утрачено у многих протестантов священное предание. По сути дела, мы видим усеченную церковь, которая представляет собой какое-то, в общем-то, уже жалкое, печальное зрелище, и она плода духовного, в общем, не дает. Они изучают священное писание, но духовного развития там быть не может, потому что, во-первых, там нет законного причастия, и там нету церкви как продолжительницы апостольской благодати. Вот таким вот образом. Поэтому протестанты находятся в весьма печальном состоянии. Кроме всего прочего, есть секты разного плана. Те же свидетели Иеговы – это вообще коммерческая секта. Вот, если, например, у многих протестантов признается Святая Троица, да, признается Христос как действительно Бог наш, да, то у свидетелей Иеговы они считают себя последователями ариан, то есть, которые не признают Христа действительно Богом. У них по-другому, они Христа Богом не считают, пишут богохульные произведения и базируются на совершенно непопулярных изданиях «Сторожевая башня, пробудись». Это абсолютно, скажем так, невысокого уровня ширпотребных журналов, в которых то, что написано, считается выше даже того, что написано в Библии. Предсказав много раз конец света, эта секта, которая была основана в конце XIX века, представляет собой жалкое зрелище, потому что те, кто могут возглавлять ее, уже совсем старые, их осталось двое, и они уже, в общем-то, не недееспособны. Все, кто является коммерческим предприятием, фактически, которое реализует совершенно непопулярные издания по хорошей цене и заставляет своих адептов везде распространять эту глупость, тезисы своего специфического вероучения, которое полностью человека делает антихристианином. Вот такая ситуация. Потом, если рассмотреть учения других уровней, которые есть у нас в мире, то можно прийти к выводу, что это какие-то подражания либо сатанинским каким-то теориям, либо тем же самым ересям, которые были в свое время в первые века, нестерианским, арианским, там, манихейским и прочим другим, либо монофизитские ереси, вот, либо это какие-то подражания индуизму, вот, буддизму, либо это попытка соединить христианство с оккультизмом или с магией, система New Age, которая делает не что иное, как пытается обмануть людей, которые должны создать новую религию в эпоху новой эры для нового поколения. Это как бы предтеча антихристовой религии. Те же мормоны, например, которые пишут абсолютно абсурдное произведение. Якобы основатель этой секты видел при оккультной медитации в кристалле какие-то некие золотые листы, это вот так пригрезилось, на которых была написана книга мормона. Ангел Маруни ее им нашептал. Такой абсурд. Там есть элементы, взятые из Библии, и такая глупость написана, что только человек, не сведущий в Священном Писании, может поверить тому, что там имеет место быть. Секта печальна тем, что, во-первых, там проповедуется многобожество, сам основатель секты кончил плохо. Почему? Потому что он, завербовывая женщин в свое это направление, ну, в общем-то, вступал с ними в определенные блудные связи. И женатых женщин совращал, сказать, их мужей отбирал, и они становились как бы его последовательницами. Так вот, разъяренные мужи, когда уже его посадили в тюрьму, вот, они ворвались в здание тюрьмы, а у него был с собой кольт, он отстреливался, убил несколько человек, но его разорвали на части фактически. Разъяренные мужчины, которые просто не могли уже терпеть это безобразие. Вот так возникла эта печальная секта мормонов, которая представляет собой деструктивную организацию. Она была распространена в свое время только в штате Юта. Потом, когда в конце 40-х годов был такой директор ЦРУ Аллан Даллес, он разработал план уничтожения России и внедрения своей разведки во все страны мира, он секты свидетелей Иеговых и мормонов, которые были запрещены в Америке, как бы обелил, взял их под свое крыло и даже субсидировал их некоторые деяния для того, чтобы внедрить через них как бы своих разведчиков в разные страны мира, что осуществляется до сих пор. Практически все секты, которые существуют у нас в России, получают деньги из ЦРУ и других разведок Европы. Делается для того, чтобы можно было в любой момент, в любом месте через лиц, завербованных в эти сектантские организации, ну, произвести нужные им действия. Секта является нарушением безопасности нашей Родины. Вот так можно сказать по этому поводу. Не просто так их, в общем-то, адепты работают на нашей территории. В свое время, когда в Москве две палаты Думы государственной приняли вместе, так сказать, с священноначальным решение о том, что в России надо регистрацию дать только традиционным религиям, которым хотя бы 100 лет, то возмутились по этому поводу. В Штатах Клинтон тут же позвонил Ельцину, потому что осталось только подпись Ельцина, и все, закон вступил бы в силу. Вот Клинтон тут же позвонил Ельцину и сказал, как это так, мы столько миллиардов долларов потратили, и вдруг вот сейчас наших деятелей пресекут в России. Ельцин не подписал этого закона. Вот такая была трагическая ситуация, которая вергла в марево, вот, так сказать, бездну заблуждения, вот этого фанатизма сектантской и прочей глупости многие миллионы людей. Вот такая вот, к сожалению, ситуация сложилась в данном случае. Вот потому, посмотрев на вот эти вот вещи исторические, да, связанные с разными направлениями религиозными, мы просто видим реальность истинности православной веры, потому что православная церковь не нарушает принцип семи вселенских соборов, которые были приняты, да, всеми христианами мира, и является хранительницей тех самых духовных традиций, таинств, которые есть в церкви, и учений, которые даны нам через Библию, через Священное Писание, да, и через Священное Предание, учение святых отцов, на котором и базируется жизнь нашей церкви. А вот таким вот образом надо все это нам и понимать, чтобы прийти к спасению своей души.